Глава 4. Дела медицинские. Поначалу Константин решил не отвечать и просто положить трубку. Но какая-то отчаянная беспомощность в голосе Ольги насторожила его, вывела из полусонного состояния, и он ограничился всего одним коротким словцом. «Ну, нам необходимо встретиться», — сказала Ольга. «Тебе не надоело меня преследовать? Это очень важно. Поверь, без особой нужды я бы тебе не звонила». Константин помедлил, прислушиваясь, как Рита что-то напевает на кухне, готовит завтрак. «Если ты насчет денег, — начал он, — нет, — отрезала она, — можешь успокоиться». «Ну а что же еще-то ты хочешь от меня взять?» «Я потом скажу. Это не телефонный разговор». «Странно. Вроде бы у меня больше ничего нет, что могло бы тебе пригодиться. Ты, наверное, обратился не по адресу». «По адресу, по адресу». «Так где и когда?» Рита встала в дверях, держа в руке сковородку с оладьями. Костя ее не видел, прижимая трубку к уху. «Ну, ладно, давай встретимся в кафешке возле моей больницы», — сказал он. «Вечером, часов в 7». «Хорошо», — согласилась Ольга и, не удержавшись, насмешливо добавила: «Целую, милый». Костя усмехнулся, но включился в игру. «И я тебя целую страстно, ненаглядная ты моя». Он положил трубку и лишь сейчас обратил внимание на Риту, которая выразительно покачивала сковородкой. «Это совсем не то, что ты думаешь», — поспешно произнес он. «Это шутка. Положи сковороду, ты не в Сызрани. Здесь принято драться чайниками». «Не успела я уйти, а ты уже договариваешься с любовницами?» — спросила Рита. «Да не любовница этого, вся Ольга. Ну, та, с ребенком. Ты же ее ненавидишь». «Почему ненаглядная?» «Вот потому, что и не могу глядеть. А страстный поцелуй в трубку?» «Ты лжешь, ты совсем забрался, Костя. Какая же я дура. Ты не дура, ты просто все неправильно понимаешь». Костя пошел к ней, но Рита подняла сковородку над головой, а оладья полетели на пол. «Не подходи ко мне», — предупредила она, — «негодяй! Следующий твой шаг станет последним». «Ну, пусть последним, но я его сделаю». Костя придвинулся чуть ближе и замер, поскольку Рита действительно взмахнула сковородой. Сейчас она походила на амазонку. «Я ухожу», — сказала она. — «Больше ты меня, лжец подлый, не увидишь. Можешь собрать с пола оладьи и сожрать. Пусть у тебя брюхо лопнет!» — Рита! — выкрикнул Костя, но в это время над его головой пролетела сковорода, врезавшаяся в стенку. Рита быстро повернулась и побежала по коридору, хлопнула дверь. Костя с огорчением выругался. Он прошелся по комнате, поглядел в окно на падающий снег, посвистел какую-то модную мелодию и стал одеваться. Через час он уже сидел в квартире своих родителей на кухне и поглощал нормальные блины со сметаной. Елизавета Сергеевна и Петр Давидович с умилением смотрели на него. «Чертовски вкусно», — сказал Костя, облизываясь. «А Ритка совершенно не умеет готовить». «Я это знала», — ответила мама. «И Ольга твоя тоже. Тебе, сыночек, не везет с девушками. А вот у нас в библиотеке работает одна студентка-заочница и из приличной семьи, и миленькая мама», — остановил ее Кость. «Не надо меня ни с кем знакомить, тем более с архивными крысками. У меня на книжную пыль аллергия». «А на этих шалав аллергии нет?» — — спросила Елизавета Сергеевна. — От них вообще желтуху и прободную язву заработаешь. — Он уже взрослый мальчик, пусть сам разбирается, — вставил Петр Давидович. — А ты помолчал бы, коль не понимаешь, — обрубила его супруга. — Ребенок под откос катится из-за этих мигер. — Ну скажите мне, за что ему такое наказание? Одной он алименты платит непонятно на каком основании, другая тоже наверняка готовит какую-нибудь пакость. Наверное, тройню родить хочет от соседа. А Костик будет за всех чужих детей платить. Он ведь у нас миллионер, Ходорковский, нефтью промышляет. Вот только в медицинский никак не поступит, потому что денег не соберет. Все к этой Ольге и Ритке утекают сквозь пальцы. Зла не хватает. Мама, Рита сама неплохо зарабатывает, — сказал Костя. К тому же, кажется, мы с ней расстались. А у Ольги, между прочим, мой сын и твой внук. Это еще доказать надо, — возмутилась Елизавета Сергеевна. Необходимо, пока не поздно, сделать генетическую экспертизу. Угу. Экспертиза эта под 2000 баксов стоит. У тебя есть? А мне кажется, Костя поступает очень благородно, как настоящий мужчина, — вновь вставил Петр Давидович. Одинокой женщине с ребенком надо помогать. Одиноких женщин с детьми в России по статистике 17 миллионов, — усмехнулась Елизавета Сергеевна. На всех нашего Константина не хватит. А я им все равно горжусь, — упрямо сказал муж. Вот увидишь, он пробьется в жизни, и все будет хорошо. Главное ведь не деньги, а состояние души. Есть некоторые ценности, которые остаются незыблемыми всегда. Любовь, например, доброта, справедливость, порядочность. Эх, Петя, Петя, — покачала головой Елизавета Сергеевна. Ты так и не выбрался из прошлого века, продолжаешь спать. Сейчас иная эпоха. Времена, может быть, и другие, а люди те же. Человек не может измениться и стать зверем. Вернее, одни становятся, а другие нет. И последних всегда будет больше. Иначе мир бы уже давно рухнул. Папа прав, — сказал Костя, отодвигая тарелку. — А теперь я бы хотел у вас немного вздремнуть на моем любимом диване. Нет ничего лучше, чем возвращение в детство, хотя бы во сне. Ольга отвезла Антошку к своей матери, а сейчас просто бесцельно шла по улицам города, безучастная ко всему, думая о своем и порой натыкаясь на прохожих. Она слегка подкрасила губы, наложила тени и выглядела гораздо привлекательнее, чем утром. Красила ее и белая шубка под песца. Но ей, собственно, было все равно, что думают о ее внешности посторонние. Все мысли были поглощены иным. Антон, его хрупкая жизнь... Вот что тяготило ее душу, поэтому она даже не заметила, что переходит дорогу на красный свет, и едва не угодила под автомобиль. Опель резко затормозил, все же толкнув ее бампером. Ольга упала на мокрый асфальт, из машины выскочил взбудораженный водитель. «Ну куда ты, разиня, под самые колеса лезешь?» — закричал он. Ольга поднялась на ноги и только сейчас испугалась. — Извините, — заикаясь, сказала она. Шофер средних лет, блондин, несколько смягчил тон, внимательно глядя на девушку. — Нельзя же так. Прямо самоубийство какое-то. У вас все цело, не зашиблись? — Вроде нет. Я пойду. Садитесь в машину, — твердо сказал он. — Я вас отвезу куда надо. — А куда мне надо? — растерянно спросила Ольга. — До встречи с Костей оставалось еще 3 часа. — Ну, я не знаю, куда угодно. — Мне надо в больницу, вернее, в кафе. — Очень хорошо. — Так в кафе или в больницу? домой. Вот что. Вижу, вы сами не знаете, куда ехать. Я отвезу вас в свою клинику, я врач. Выпьете там кофе, соберетесь с мыслями, успокоитесь. Вы, по-моему, немного не в себе. Я помогу вам. — А вы какой врач? Детский? — с надеждой спросила Ольга. — Нет, я психотерапевт. Зовут Леонид Максимович. А вас? — Оля. — Вот и отлично. Похоже, что вы именно мой клиент. — Почему? — По лицу видно. На вас его просто нет. Ольга испуганно потрогала себя за лоб, щеки, улыбнулась. — На месте, — сказала она. Леонид Максимович рассмеялся. — Конечно, на месте. И очень даже симпатичная, но чем-то сильно расстроенная. — Поехали. По дороге вы мне расскажете то, что сочтете нужным. Не забывайте, что моя профессия — выводить человека из тупиков и лабиринтов. — Что ж, — произнесла Ольга, как-то сразу доверившись этому спокойному, доброжелательному мужчине, чей взгляд как бы проникал в ее сознание. — Поехали. Через полчаса они были в медицинском центре, где Леонид Максимович занимал отдельный кабинет. По дороге Ольга уже кое-что рассказала ему из своей прошлой и нынешней жизни, а теперь досказывала. «Я не хочу быть ручной болонкой, но получается так, что меня все время кто-то водит на поводке, и поэтому порой мне просто жить не хочется. Если бы не Антон...» Но если не будет его, не станет и меня. А вы уже знаете, что с ним может стрястись. Да, ситуация сложная, — произнес Леонид Максимович. Но прежде всего, Оля, вам нужно укрепить свои собственные силы. Только так на духовном уровне вы поможете сыну и себе, кстати. Вам надо не бороться с собой и со своими проблемами, не гипертрофировать их, не раздувать и тем более не возиться с ними, как с любимыми болячками. Проблемы есть и будут всегда. Главное — ясно видеть причину и корень своего душевного заболевания. Постараться изменить свой внутренний уклад, образ жизни, а то и смысл самого своего существования. Секретарша Леонида Максимовича принесла две чашечки кофе и орешки. Из магнитофона лилась легкая тихая музыка. Ольге было тут хорошо и спокойно. Она даже не представляла, что можно так расслабиться и хотя бы на время позабыть о грядущих бедах. А Леонид Максимович продолжал. «Это нормально, что вы решились встретиться с отцом вашего ребенка. Другого выхода, пожалуй, нет. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что вас может захлестнуть другая опасная волна из прошлого. Вы говорили о ненависти к нему. Судя по всему, у него к вам такие же чувства. Столкновение отрицательных зарядов опасно. Это уже законы физики, но они действуют и в психиатрии. Не дайте вашим эмоциям овладеть вами. Вы поставили себе цель, ее и придерживайтесь. И сразу возвращайтесь в себя. Не то опять окажетесь на столь ненавистном вам поводке. И в любое время звоните мне или приезжайте. Я смогу корректировать ваши действия. А учитывая то, что я вас чуть не сбил, бесплатно». «Хорошо», — откликнулась Ольга. Они проговорили еще минут 40, потом Оля взглянула на часы и стала торопливо прощаться. Леонид Максимович проводил ее до самого выхода и бросил вслед. «Главное, помните, не увлекайтесь собственным отчаянием». Про себя же, постояв минуту-другую в коридоре, он добавил: «Кажется, мы еще непременно встретимся. И не раз». Перед тем, как отправиться в кафе, Константин решил заглянуть в свою больницу, навестить дедулю. Он купил на рынке бананов и, помахивая сеткой, вошел в приемный покой. Дежурный врач, теперь уже другой, не Климакович, при виде его сурово произнес: «А, тебя Костя главврач вызывает». Прозвучало это как вызов на прием к Борману. «Хорошего не жди». Ну, делать нечего, Костя поспешил в соседний корпус, где располагалась администрация больницы. «Интересно», — подумал он, сидя на кожаном диване в приемной, — «меня сразу уволят или дадут отгулять отпуск? В любом случае, направление в медицинский институт я теперь вряд ли получу». Секретарша с любопытством поглядывала на него, виртуозно играя на клавишах компьютера. «Ну, чё смотришь?» — проворчал он. «На мне узоров нет. Ты с ритма не сбейся, Галя. А мы уже все наслышаны, как ты старика спас!» — откликнулась она. «Только об этом и говорят. Как только решился». «Ну и что говорят-то? Осуждают?» «Кто как. Но, видимо, добром это для тебя не кончится. Ты, Костя, не в свою сферу влез. А у нас этого не любят. Каждый сверчок должен знать свой толчок. Теперь все будет зависеть от Геннадия Васильевича». И она кивнула головой в сторону кабинета главного врача, где на двери висела золоченая табличка «Г.В. Красноперов». «Старик своего мнения еще не высказал». «Может, пронесет?» «Вряд ли. Или наградят, или вышибут». Константин с равнодушным видом стал насвистывать привязавшуюся с утра мелодию. Галя продолжала бесшумно печатать. «Не свисти, денег не будет», — бросила она. «Они меня и так не слишком-то любят», — отозвался Костя. «Ненавидят просто. Готовы убить. Но я придумал план, как ограбить нашего кассира. Деньги привезут завтра. Я гримируюсь и притворяюсь паралитиком. Ты везешь меня на каталке. Навстречу кассир с мешком денег. Он, конечно же, интересуется: Галочка, что за идиота ты везешь и куда? Ты отвечаешь: в морг. А может быть, он еще не умер? Поглядите. Кассир наклоняется, и тут я его...» Костя не успел договорить. Из кабинета быстро вышел главный врач больницы. Метнув взгляд в сторону санитара, он коротко произнес: «Зайдешь ко мне завтра, сегодня некогда». «Геннадий Васильевич», — остановил его Костя, встав на пути в коридор, — «до завтра я не доживу. Неопределенность хуже китайской пытки. Скажите честно, вы меня увольняете?» «О, вот ты, оказывается, какой!» С некоторым изумлением уставился на него главврач. «А ну, прочь с дороги!» «Нет, Геннадий Васильевич, мне знать надо. Я не хочу бессонницей мучиться. Если да, так я пойду вещички собирать. У меня там горшок старый, личный, я его из дома принес. И обувь сменная, галоши». Галя прыснула от смеха, а Красноперов сурово посмотрел на нее. «Галочка, он всегда такой забавный?» — спросил главврач. «Почти всегда, Геннадий Васильевич», — ответила секретарша. «Ну что ж, такие люди нам нужны. Смех и оптимизм — лучшее лекарство от всех болезней». «Это еще Авиценна сказал». «Нет, Щеглов, увольнять мы тебя не будем, не надейся. Выговор, конечно, за превышение полномочий я тебе влеплю. Ну и направление в мед вместе с характеристикой дам самое отменное. Заодно поговорю с ректором, чтобы тебя без экзаменов взяли. Достоин, чую! И, кстати, со следующей недели перевожу тебя на должность старшего санитара. Будешь бригадой командовать. Доволен?» «Ну, вообще-то я бы хотел, чтобы вы меня сразу кардиохирургом назначили», — состроил гримасу Костя. «Но пока спасибо и на этом. На безрыбье, как говорится. Наглец! — развел руками Красноперов. — Ну, почти, как я сам в молодость. А теперь брысь с дороги. — Спасибо! — еще раз крикнул вслед широко шагающему главврачу Костя и победно посмотрел на секретаршу. — А ты знаешь, жизнь, оказывается, чертовски интересная штука. И мир, в принципе, прекрасен. — А ты сомневался? — улыбнулась Галя. — Так ты недорассказал свой план. Значит, кассир наклоняется над каталкой, и тут ты... — Тут я ему и говорю. — Хочешь, тебя Галя на каталке с горки покатает, а я пока твой мешочек с деньгами посторожу. Отказаться он, разумеется, будет не в силах. Перед твоей красотой даже мертвый зачешется и встанет. И деньги наши. — Вали отсюда! — кокетливо засмеялась секретарша, продолжая свой сольный концерт на клавишах. Константин послал ей воздушный поцелуй и свалил в отделение сердечников, где в одной из палат разыскал деда. Там на стульчике возле постели больного сидел его сын Лавр, а у капельницы стояла медсестра Катя, меняя физраствор. На соседних койках лежало еще трое мужчин. — А, архангел Константин! — улыбнулся старик, увидев санитара. — Привет, милый! — Запомнил, значит, как меня зовут? — сказал Костя, пожимая его свободную руку. Лавр поднялся, уступая ему свой стул. При этом как-то многозначительно посмотрел и даже слегка подмигнул правым глазом. — Ну и как наши дела? — Непривычно что-то, — ответил старик. — Я ведь никогда в жизни в больницах не валялся, все на ногах. А если простужусь когда, то лечение у нас одно — стакан водки с перцем и медом, и потей всю ночь под тремя одеялами. К утру простуду как рукой снимет. — Вот и допотелся, — вставил Лавр. — А здесь холодно что-то, — продолжил дед. — Мерзну. — Ну, это дело поправимое, — сказал Костя. — Катя, принеси фельдмаршалу еще одно одеяло. — Ладно, — кивнула медсестра. — Твоему крестнику я могу и вторую утку поставить, не жалко. — Говорят, это ты меня с того света вытащил? — спросил дед. — Ты сам, дедушка, крепким орешком оказался, почти как Брюс Уиллис. Молодым еще 100 очков вперед дашь. Такие так просто не ломаются. Куда там? В крематории пора. Вот уж где точно согреюсь. Брось, дед. А почему же в крематории-то? Ты что, из Индии родом? Это там сжигать принято. И пепел над Гангом. Да так уж Лаврик мой порешил, — ответил старик, поглядев на сына. Место, говорит, на кладбище очень дорого стоит. Да-да, кивнул сын. Это огромные расходы. Глупости, сказал Костя. Хоронить надо по-христиански на кладбище. А что такое крематорий? Огонь, ад. Вот ты, Катя, хотела бы, чтобы тебя сожгли? Я бы хотела, чтобы меня в крутом кипятке сварили, — отозвалась она, укрывая деда вторым одеялом. — Какая разница? Мне, в общем-то, будет уже все равно. — Вот! — поднял вверх указательный палец Лавр. — Слова не девочки, но жены. — Да, девочкой Катю, конечно, не назовешь, — согласился Костя. — Но и она иногда ерунду мелет. В качестве жены. А вам что, денег на нормальные похороны жалко? Да оставьте вы эту погостную тему, бодро сказал дед. Я ведь, если честно-то, еще 25 лет пожить собираюсь. Чего-то мне умирать расхотелось. Вот слышал, что в МГУ один старик студентом стал, на философском учится, а я его на 2 года моложе. Так может и мне поступить? — А что? — «Папа, я тебя умоляю», — всплеснул руками Лавр. «Ну, если не в МГУ, то в ЗАГС», — продолжил дед. «Вон, Катеньке предложение сделаю». «А сколько вам?» — усмехнулась-то. «За 80 с гаком. Правда? Никогда бы не дала?» «Не дала бы». «Да мне у тебя и попросить-то совестно». «Шалун», — сказала Катя, поправляя ему подушку. «Веселый у нас больной появился». «Вы еще не знаете, что у нас дома вытворяет он», — произнес Лавр. Он украдкой постучал себя по лбу и вновь подмигнул Косте, на сей раз левым глазом. «Мало того, что свет в туалете забывает гасить, так как-то раз баллончиком с краской все обои разрисовал. Граффити, — говорит. У молодежи насмотрелся. Он, знаете ли, с подростками дружбу водит». «Так это ж хорошо, — сказал Кость. Может быть, в нем просыпается Марк Шагал или Казимир Малевич?» «Нет, пусть уж спит лучше, — ответил Лавр. Шагал пусть шагает из нашего дома, а Малевич малюет в другом месте, не на австрийских обоях. Можно вас на минутку?» Он взял Костю под руку и вывел в коридор. «Так когда же?» — заговорщически проговорил он, опять мигнув глазом. «Что когда?» — переспросил Костя. «Ну, вы меня понимаете?» Лавр подмигивал уже обоими глазами поочередно. «Сходите к невропатологу», — посоветовал Константин. «У вас с глазами что-то. То один дергается, то другой». «А как же с нашим уговором? Понимаете?» Костя взглянул на часы. Он уже опаздывал на встречу с Ольгой. «Простите, спешу», — сказал он и побежал к выходу.